«Все не так», — вновь затянувшись, Вик покачал головой. «Если что, я сам останусь в том мире, заменив собой хранителя, но будущее пока неопределенно, так что, возможно, никому и не придется жертвовать собой ради эфемерной цели». Прикончив папироску в одну затяжку, он окончательно замолчал. «Если будет нужна помощь, только свисти, и мы появимся», — Максимилиан подмигнул Криду. «Кстати, а это разве не Веном?» — тут же заинтересовался юноша при виде силуэта, что буквально поглощал весь свет рядом с собой. «Похоже на то, но о чем ему говорить с камнем-телепатом?» Крид также заинтересовался подобной деталью. «Пойду поздороваюсь. Не пропадай, Ван Рус. Надеюсь, что еще увидимся через год». Вик лишь тепло кивнул парню и направился в сторону симбиота, что хаотично менял форму, так и не остановившись на чем-то одном. «Здравствуй, Миша. Давно тебя не видел». «Тоже мимо проходил некромант?» Крид улыбнулся, бросив на бородача неприятный взгляд. Антрацитовая масса лишь одобрительно булькнула и вновь забурлила, и уже через секунду преобразилась в зеленоглазого брюнета лет 25. «Не припомню тебя». Покошачий бархатно ответил симбиот, на чьем хмуром лице таки мелькнула тень узнавания. «Блондин, зверовато дикий, со стильным маникюром», неожиданно точно охарактеризовал Веном Крида. «Ты и такие, как ты, остались в прошлом, так что прости, но я не хочу вспоминать об этом. Все еще мучаешься виной из-за уничтоженного мира?» Равнодушно задал свой вопрос Вик. «Не моя вина, что врата в другой мир запустили вирус, убивший все живое». Миша тут же напрягся и местами начал терять человеческую форму, то и дело, создавая из своего тела различное оружие. «Расслабься, я тебя и не виню. Ты просто забыл, что у тебя все еще есть друзья, и мы всегда поможем. Пусть эта помощь может тебе и не понравиться». Крид включил режим терапевта. «О чем ты говорил с камнем? А тебя это разве касается, мой мохнатый друг?» Неожиданно хищно оскалился Веном, но тут же взял себя в руки. «На самом деле просто обсуждали биомагию и спиритуалистику с возможностью пересадки души в искусственно созданное тело». Миша также неожиданно пояснил из-за разговор. «Все еще хочешь спасти свой мир?» Вик понимающе кивнул, но Гринберг его тут же прервал. «Просто хочу оживить одного ублюдка и убить его снова, а затем повторить и повторить». Венома заклинило, а темный силуэт рядом с ним начал неожиданно дергаться, словно в попытке сбежать. Все так же понимающе кивнув, Крид отправился дальше, периодически здороваясь со знакомыми и не особо персонажами. Он, как никто другой, понимал симбиота, а уж сколько миров уничтожил он сам, поддавшись неконтролируемой ярости и вовсе не с честь. В ту пору его прозвали «Степным волком из новых богов», но самому Вику было плевать на титулы и слова, он просто приходил в новый мир и сжигал его, пытаясь утолить свой всепожирающий голод и бушующую страсть. На горизонте появился крепкий парень с массивным щитом на руке в компании оборотней, но Крид тут же признал иномерца Наймана, что также давно не объявлялся. «Товарищ майор», тут же козырнул ему герой щита, следом поправляя зеленый берет. «Отставить, официоз, боец». Вик тепло улыбнулся. «Я уж думал, что помер, салага. Как там новый мир? На грани магического апокалипсиса. Кучка идиотов запустила артефакт судного дня, что однажды расколол единый континент на кучку поменьше. Ну а теперь они хотят стабилизировать магию. Идиоты». Найман лишь покачал головой. «Но отказаться от ежегодного предложения я не мог и даже взял с собой весь клан Берга». Оборотни тут же отсалютовали ему чарками с пивом и довольно загудели. «Неспокойно нынче в мультивселенной, мой друг». «Ой, неспокойно». Герой щита лишь сухо кивнул и продолжил пировать, пока имеется возможность. Найман хотел выжать из этого момента все, и Крид его понимал. Лаконично попрощавшись кивком, Вик отправился дальше, пока его взгляд не зацепился за силуэт из чистой тьмы, что уверенно парил вслед за ним. Включив магическое зрение, Крид укоризненно покачал головой, но все же кивнул, давая призраку возможность высказаться. «Убей меня, Крид, молю, развей душу, это невыносимо», — яростно причитал бритоголовый эстонец с шотландкой, полностью покрытой благородным серебром старцев. «Хочешь сказать, что не заслужил этой участи после всех своих игр со временем и людскими жизнями? Карма, знаешь ли, и правда работает, но порой ее приговор приходится приводить нам самим». Пауза. «Я присяжные, судья и палач». Крид напитал ладонь магической силой, схватив призрака за горло, и брезгливо посмотрел ему прямо в глаза. «Но не мне тебя судить». Подняв его за шкирку, технично кинул прямо под ноги симбиота, и жадные тени тут же заурчали и начали рвать слишком уж дерзкого призрака, что все никак не соглашался со своей участью и наказанием. Спокойно устроившись в тени, Вик вновь закурил. Щелчок старой зиппа, новая затяжка и уже очередной праздник безномерного мира уверенно приближается к своему апогею. Но сам Крит никогда не понимал всех этих язычников с их ритуалами и украшением мертвой елки, но и ханжой он также не был, так что всегда держал свое мнение при себе. Статный альбинос в строгом костюме и в компании одной обворожительной чародейки неспешно зажигал елку, развешивая магические огоньки тут и там, напитывая каждую игрушку концентрированной магией и довольно улыбался, думая о чем-то своем. Пара минут и магические куранты пробили полночь и началась главная часть всей ночи. Но Крит размышлял о другом. Когда ученик достигнет определенной ступени, то он придет сюда уже не один, и это грело его темное сердце. На секунду в голове Вика даже мелькнула мыслишка сделать ученику хоть какой-то подарок, но она была тут же задавлена гордыней и непомерным эго одного бессмертного мастера. Мысленно улыбнувшись, Крит уже в который раз задымил, щелкнув напоследок лимитированным портсигаром. Он был подарен одним профессором, общаясь с которым Вик не поленился освоить армянский язык. Но это было так давно, что сменилась целая эпоха, а уж про людей и вовсе говорить не приходится, но это все мелочи, не так ли? Важна сама память, а не подарок. И посему Крит по-своему сентиментальным и ценил маленькие вещи, что бережно хранились как в его памяти, так и в сердце. Делая финальную затяжку, он с интересом смотрел на горящую елку, так до конца не оценив сей ритуал красных язычников, что веруют в мертвых философов, идеологов и вождей. Но запах был определенно приятным. Виктору всегда нравился запах леса, ибо лишь там он чувствовал себя как дома. «Елочка, гори!» — прокричал чародей-альбинос, и Крит с важным видом чокнулся бокалом шампанского с камнем, что когда-то правил целой империей и угрожал уничтожить весь мир, но теперь он просто булыжник, что встречает языческий праздник в компании старых друзей и их безумных товарищей. «С Новым годом! С новым счастьем!» — продолжал альбинос, а затем неожиданно жадно поцеловал стоящую рядом чародейку и обратился к белоснежной летучей мышь. Секундой Крит в один прыжок оказывается у Венома, щелчок, и симбиот мгновенно запечатывается в одном из магических камней Вика. Извиняясь одним взглядом перед товарищами, он спокойно наложил на камушек еще с добрую сотню печати и лишь затем аккуратно убрал мировое бедствие в один из безразмерных карманов своих стареньких джинсов. Следом открыв дверь в родной мир, Виктор спокойно ушел, не прощаясь громко, хлопнув дверью напоследок. Глава 16. Тяжелый шлем, украшенный трофеями поверженных врагов, отражал последние лучи заходящего солнца. Я, как великий завоеватель, стоял на вершине самой высокой башни в столице, которую некогда считал неприступной. Ветер нес шепот и стоны погибших, которых я сделал бесславными, но в глубине души я чувствовал не торжество, а пустоту. Я достиг вершины, но вокруг меня раскинулась опустошенная земля, покрытая руинами и телами павших. В моих руках была карта мира, разрисованная красными, черными и желтыми цветами, отмечающими мои победы. Но эта карта не приносила мне удовлетворения, она напоминала о стоимости моей власти. Я посмотрел на свое отражение в полированной стали чужого шлема и видел не лицо завоевателя, а тени прошедших битв, страх, гнев, безумие и, наконец, скуку от победы. Я подчинил целый мир, но теперь мне предстояло управлять им. Я поймал себя на мысли, что хочу вернуть время назад, отказаться от власти и жить себе мирно, где не нужно было бы проливать кровь. Но это была только мечта, а реальность была такова, что теперь я отвечаю за каждую жизнь в этом мире. Вспомнил о своем контракте и клятве, которую я дал всем своим подданным. Она была записана на тонком пергаменте, пропитанном магией. Я каждый день видел ее и чувствовал ее тяжесть. Клятва обязывала меня служить подданным, защищать их, быть справедливым и мудрым правителем. Но она также накладывала на меня ограничения. Я не мог оставить престол, уйти в отставку или просто жить как обычный человек. Я был их защитником, но в то же время был пленником договора. Любая сила имеет свою цену. Этот магический контракт, заключенный со всеми подданными, был одновременно и источником силы, и источником ограничений. Он даровал мне власть и величие, но в то же время связывал меня обязательствами. Я был их королем, защитником, но одновременно и их рабом. Я не мог отказаться от этой ответственности, не мог избежать своей судьбы. Я был заложником своей же победы, и она же была моим проклятием. Однако в глубине души я ощущал горечь от своей победы. Она была сладкой, но не приносила истинного удовлетворения. Я помнил о своей главной миссии, о том, что покинул свой родной мир. Я был поглощен войнами и завоеваниями, забывая о своей истинной цели. И теперь я чувствовал невыносимую тоску по тому, что оставил позади. Я скучал по своим друзьям, по своей семье, по своей земле. Сердце колотилось, будто хотело вырваться из груди и пуститься в бега. Я прислонился к холодному камню башни, словно искал утешения в его непроницаемом безразличии. Внизу, у ног, раскинулся город, покоренный мной, но не подчиненный. Мое завоевание не было ни славной победой, ни великим подвигом. Это было отвратительным, запахнутым болотом, покрытым лишь тонким слоем блестящей пыли от былых побед. В моих руках была карта мира, обогренная кровью и пропитанная отчаянием. Каждое красное пятно на ней символизировало загубленную душу, а каждая черная линия – разрушенную жизнь. Я стал их богом, но они видели в моей власти лишь проклятие. Мое лицо, как всегда, было скрыто под шлемом, украшенным знаками победы, но я видел себя не героем, а отвратительным пауком, плетущим паутину из страха и отчаяния. Сверху, с высоты башни, мир казался опустошенным. Я ощущал себя не завоевателем, а мусорщиком, который перебирает разрушенные мечты и забытые надежды. Но я не забывал о своем доме и земле, которую оставил, чтобы прийти сюда. Я отрекся от своей судьбы, заблудился в лабиринтах войны и забыл о том, что победа не всегда достижима. Теперь тоска по дому стала невыносимой. Я снял шлем и бросил его на каменный пол башни. Он упал с глухим звуком, словно тело павшего воина. Затем я разорвал карту на кусочки и бросил их на ветер, позволяя ему унести все мои победы в небытие. Я был изнурен, я был сломлен. Цель оправдывает средства, повторял я себе, как мантру, чтобы усмирить грызущие сомнения. Эта фраза, когда-то бывшая маяком на пути к моей великой цели, теперь звучала как ехидная усмешка. Я заходил слишком далеко, отбрасывая моральные принципы, как ненужную одежду. Я вижу их лица перед собой, убитые и раненые. Я слышу их крики, их просьбы о пощаде, их умоляющие взгляды. Я чувствовал ужас, пронизывающий меня до костей, но отгонял его прочь, убеждая себя, что все это необходимо, что это часть большого плана. Я видел в зеркале своих действий отражение безумия. Я был превращен в чудовище, которое питалось страданиями других. Мое сердце, когда-то бившееся в такт с идеалами, теперь отдавало ритмом хаоса. Я видел в своих руках орудия уничтожения, а не символы справедливости. Аппетит приходит во время войны, повторял я себе, чтобы заглушить голос совести. Эта старая поговорка теперь звучала как зловещая песня, призывающая к дальнейшим злодеяниям. Каждая новая жертва усиливала мои амбиции, заставляла меня искать все более изощренные способы достижения цели. Я был пойман в ловушку собственных амбиций, не видя ничего, кроме неотвратимой цели. Я был слеп к моральным границам, к бесчеловечности своих действий. Я был уверен, что могу все контролировать, но на самом деле я был рабом своего же безумия. Но это ничего не значит, когда ты стремишься домой. Город застыл в ожидании, затаив дыхание. Кислотный дождь, недавно прошедший, оставил после себя мокрые, блестящие улицы и тяжелый воздух, пропитанный сыростью. Небо, до недавнего времени грозившее обрушиться на город свинцовыми тучами, неожиданно затрепетало. Спустя миг появились и просветы в тучах. Эти просветы были не просто дырами, а странным молочно-белым сиянием. Белизна была не яркой и не слепящей, а мягкой, молочной, словно в тучи влили целое море светлого молока. От этой белизны исходило непонятное ощущение. Не страх и не радость, а что-то необъяснимо тревожное, словно сам мир замер в ожидании чего-то великого и неизведанного. В самом центре молочного сияния появился портал. Он был невероятно большим, и его контуры словно парили в воздухе. Из портала лилось ослепительное бело-голубое свечение, от которого создавалось впечатление, что даже тучи внутри него озаряются. В портале можно было различить нечто похожее на звезды или огромные кристаллы, которые двигались в невероятном танце. Когда портал открылся, раздался не гром, а странный дрожащий звук, как будто сам мир вот-вот распадется на части. А затем этот звук исчез, оставив после себя лишь белые облака и необычное, едва уловимое чувство перемен. Казалось, что что-то непостижимое вырвалось на свободу, и теперь все будет иначе. Время, казалось, остановилось. Город, замерев в ожидании, наблюдал за тем, как из портала, раскрывшегося в небе, словно небесный глаз, вырывается нечто невероятное. Молочно-белые облака вокруг портала сверкали и трепетали, а из него исходила не светлая энергия, а какая-то загадочная сущность, слишком темная и густая, чтобы ее можно было назвать светом. И вот в одном из вихрей этой темноты появилась темная клякса. Она была черного цвета и маслянистой, словно капля смолы. Она выпала из портала и с грохотом устремилась вниз, как выпущенная с высоты небесная гроза. В последний момент я успел отступить в сторону, и клякса со всей своей неудержимой энергией врезалась в каменный пол. От удара по камню пошли трещины, а воздух задрожал от ударной волны. Клякса расплескалась, размазалась по камню, и из нее поползла не жидкость, а что-то более густое, более живое. Это было не вещество, а инородное тело, нечто из другого мира, не подвластное законам этой реальности. И каждое его движение вызывало тревогу, не страх, а глубокое, природное ощущение чего-то неправильного, недопустимого. Мир вокруг закружился, как на карусели. Ударная волна от падения кляксы прокатилась по телу, лишив меня дыхания и заставив в ушах звенеть. Каменные плиты под ногами дрожали, а в воздухе стоял резкий неприятный запах, напоминающий горелый каучук и гниющие листья разом. В мозгу еще путались отголоски недавнего зрелища, но все же мне удалось собрать мысли воедино. Постепенно вернулось зрение, и я увидел ее. Клякса, размазанная по камню, уже не была просто темной массой. Она изменилась, словно впитала в себя частицу самого каменного пола, обретя неровные края и странную рельефность. И вот из нее появилось нечто. Не рука, не щупальце, а нечто более бесформенное и ужасающее. Как живая тень, оно скользило по камню, не оставляя следов, но оставляя за собой следы разрушения. Она ползла по мне, не причиняя боли и не кусаясь, а просто поглощая. Мои доспехи из магически прочного эбонита таяли перед ней. Казалось, она проникает сквозь материал, как ржавчина в металл. Я чувствовал, как холод проникает сквозь броню, и осознавал, что она поглощает не только доспехи, но и саму ткань реальности, которая пытается противостоять ее вторжению. Холод, который проникал сквозь эбонитовую броню, становился все более ощутимым и невыносимым. Он пробирался не только в тело, но и в разум, путая мысли и погружая их в туман. Я пытался противостоять ему, пытался отогнать это нечто, что ползло по мне, но оно становилось все сильнее. И вот уже в глубине мозга, словно из самого сердца тьмы, прозвучал голос, не человеческий, не звериный, а нечто промежуточное, сотканное из эха и вибраций. Он проникал сквозь металл, словно самый тонкий шепот, и оседал в моем сознании, разрушая логические связи и заменяя их на свой мрачный шепот. «Мы Веном, мы тьма, ибо имя нам Легион», звучал голос, и в нем слышалось не столько угрозы, сколько беспросветного отчаяния. Словно целая армия безликих существ кричала одним голосом и не просила, а утверждала свое право на существование. «Имя нам Легион», повторялось в голове. В этих словах слышалась экспансия, которая поглощает все на своем пути. Это была не атака, а поглощение, слияние, инфекция, которая распространяется по всему телу, по всем мыслям и по всей душе разом. И вот, в самом сердце этого мрачного хаоса, я уловил что-то близкое и знакомое. Это был запах, слабый, но узнаваемый. Запах беломорканала, табака, который часто курил мастер Крит. Он был заядлым курильщиком, и аромат его табака пропитал все вокруг. Я закрыл глаза, и все вокруг словно померкло. Остались лишь ощущения. Холод, вибрация, запах. И в самом центре этого темного букета ощущений звучал голос. «Мы Веном», — произнес он уже не зловеще, а скорее как измученный шепот. И в этом шепоте я уловил не только отчаяние, но и какую-то безмолвную мольбу. Казалось, это существо просило о помощи, хотя и не могло выразить это словами. Мир вокруг будто выцвел, лишился красок. Трава пожухла, листва на деревьях свернулась в коричневые трубки, а яркое солнце стало тусклым и холодным, как мертвый глаз. С каждым ударом сердца я чувствовал, как из меня вытекает жизнь, как волна магической энергии отливает от моих костей и мышц, оставляя после себя пустоту. Это было похоже на попытку вытянуть воду из болота через очень тонкую трубочку. Сначала поток был едва заметен, но с каждым мгновением он усиливался и становился более явным. Я чувствовал, как он разрушает мои внутренние органы, как высасывает жизнь из каждой клетки моего существа. Мир вокруг отвечал на этот отток магии своей собственной смертью. Трава завяла и почернела, как отравленная ядом. Деревья осыпались листьями, а их стволы покрылись трещинами, словно умирающая кожа старика. Воздух стал густым и тяжелым, отравленным испарениями умирающей природы. Воины, стоявшие рядом, падали один за другим. Их тела иссушивались, становились жесткими, как древесина. Кожа обретала землистый оттенок, а глаза пустели, лишенные жизни. Они умирали не от ран, не от болезни, а от того же оттока магии, что пожирал меня изнутри. Я видел, как мои собственные руки постепенно становились прозрачными, словно стеклянные. Мышцы ослабевали, а кости становились хрупкими, как сухой сучок. И все это происходило с ужасающей скоростью, поглощая меня целиком. Я понимал, что умираю. Я чувствовал, как смерть окутывает меня холодной простыней, поглощая мою жизнь, мою силу, мою суть. И в этом процессе не было ни боли, ни страха. Была лишь глубокая печаль о потерянной жизни, о мире, который умирал вместе со мной. Но я не сдамся. Собрав всю волю, перенаправляю поглощение магии с себя на мир и пробую подчинить себя-то. Я не знаю, как долго шел этот бой, но в конечном итоге я одержал верх, и клякса подчинилась, став единым механизмом с моим телом. Я ощутил, как холодный ужас отступает, как отток магии прекращается. Вместо него приходит прилив новой силы, новой энергии. В моем теле пробуждается нечто иное, нечто инородное, но при этом настолько родное, что становится частью меня самого. Это был Веном, симбиант, с которым я договорился, который принял меня в свою тьму, чтобы спастись от гибели. Он вплетается в мою сущность, становится моим внутренним органом, моей второй кожей. Я чувствую его каждую клеточку, каждый импульс, каждый вздох. И в этот же момент я понимаю, что у меня появилась новая система магии. Не такая, как у меня была раньше. Эта система более темная, более мощная, более непредсказуемая. Она пронизывает меня изнутри, как грозовой разряд, заставляя трепетать каждый нерв, каждую мышцу. Мир вокруг меня изменяется. Я вижу теперь не только краски, но и потоки магической энергии, которые с былой силой заливают опустошенный мир. Я понимаю, что это Веном питает себя от окружающей магической среды, но при этом он не уничтожает ее, а трансформирует, делая ее более схожей с собой. И в эту же секунду я уже могу открывать порталы. Я вижу перед собой черные пропасти, готовые проглотить меня и выплюнуть в другом месте. Я могу ощутить их тягу, их притяжение, их непроглядную глубину. И я знаю, что сейчас могу вернуться домой. Мир вокруг меня, лишенный жизненных сил, остановился в ожидании. Трава не колыхалась, листья на деревьях замерли в полете, а ветер превратился в неподвижный воздух, густой и тяжелый. Все ожидало моего решения, моего шага. И вот перед моим лицом происходит что-то невообразимое. Не громкий взрыв, не ослепительная вспышка, а просто щелчок. Тихий, но четкий щелчок, словно замок от старого сундука отщелкивается после долгих лет забвения. И в этот же момент воздух перед мной начинает дрожать, сгущаться. Он становится темным, как антрацит, и в этом темном мареве я вижу провал, непроглядную глубину. Она манит меня, притягивает к себе, как черная дыра в космосе. Я чувствую, как Веном пульсирует в моей крови, как он готов пройти через этот портал вместе со мной. Он превращается в союзника, мою силу, мою защиту. Он – моя тьма, которая помогает мне вернуться к свету. Я делаю шаг вперед, в провал, в антрацитовое марево, и меня окутывает темнота. Но это не просто тьма, это туман, густой и тяжелый, который проникает в каждую пору моей сущности, заставляя меня чувствовать все свои органы одновременно, все свои клетки. Секунда, и мир позади меня уже умирал не постепенно, а стремительно, как затухающая звезда. Его краски исчезали на глазах, уступая место глубокому черному пространству. Трава превращалась в пыль. Я ощущал, как Веном вытягивает из этого мира последние остатки жизненной силы. Он питался его угасающей магией и преобразовывал ее в свое собственное топливо. Это было одновременно ужасно и прекрасно в одном и том же застывшем моменте. Я выбираю направление, сосредотачиваю свою волю, и передо мной открывается невероятное зрелище. Это не просто портал, а проход в другую реальность, в другой мир. И в нем я уже вижу очертания родного дома, родной планеты. Я шагаю вперед, и меня окутывает темнота. Но я не боюсь. Я знаю, что я вернусь. Я знаю, что я остался жив. И я знаю, что это только начало. Я сделал еще один шаг в темноту, в непроглядную тьму, которая будто притягивала меня. Я не мог и не хотел оборачиваться назад. Я больше не сопротивлялся этой темноте, этому призыву бездны. И вот, в самом центре этой темной пропасти, я увидел свет. Он был ярким, ослепительным, но при этом теплым и ласковым. Это был свет дома, свет родной планеты. Я сделал последний шаг, и меня окутал этот свет. Я был дома. Я спокойно моргнул пару раз и заметил, что касаюсь странного куба с древними рунами и идеально ровными гранями. Снова моргнув, я с непривычной радостью увидел искусственный свет и какой-то молот, который лежал рядом. Я спокойно поднял его и осмотрел, совсем не ощущая веса. «Вы находитесь на территории, контролируемой правительством США», — прозвучало в громкоговорителе. «Я дома», — нервно смеюсь, и мой зловещий смех эхом разносится по закрытому помещению. Глава 17. «Немедленно покиньте территорию и сдайтесь охране», — все так же орал неизвестный на меня, застывшего в пиктограмме призыва, напоминавший паука. «И уберите руки от артефактов, они принадлежат правительству США», — продолжил он более агрессивно, — «иначе мы будем вынуждены применить силу. Считаю до 10. «Стой, а ты уверен, что оно вообще нас понимает?» — вклинился новый голос. «Почему нет? Да это же явно инопланетная хрень». Второй искренне недоумевал от подобной прозорливости первого. «А ведь ты прав», — тихо проговорил неизвестный, — резкий щелчок, и мое тело разрывает очередь из крупнокалиберного пулемета. Но хоть какого-то урона их оружие мне не приносило, но оно и не удивительно, ибо я прошел такое. В моей левой руке спокойно вспыхивает маленький огонек магии светляка. Это простой, почти обычный фокус, но для меня он является источником силы. В обычных руках он остался бы всего лишь небольшими милыми искорками, но моя магия, питаемая потоками огромного количества магической энергии, воспринимает это как возможность. Огонек не просто растет в моей руке, он взрывается сиянием, питаясь моей магией. В мгновение ока светляк превращается из скромного источника света в миниатюрное солнце, пульсирующее в моей ладони, отдавая тепло и ослепляя всех вокруг. На моем лице появляется усмешка. Не только мой враг, но и окружающие с тревогой смотрят на этот световой всполох в моих руках. Я чувствую, как от него исходит невероятная сила, и это пьянит. Не думал, что магия здесь будет настолько отличаться. Или в Инферно сам мир пытался тебя сожрать, но в итоге это я его сожрал и пустил на топливо. Бывает. Я отпускаю светляка на волю, и он, подобно вырвавшемуся из клетки зверю, стремительно мчится вперед. Светляк превращается в шаровую молнию ослепительно белого света. Это уже не просто огонь, а выброс чистой энергии, порожденный моей магией и питаемый моей волей. Он сметает все на своем пути, сжигая опоры, строения и всех, кто оказался у него на дороге. Раздается оглушительный треск. Деревянные опоры рушатся, а железные конструкции плавятся под натиском светляка. Люди в черной амуниции и шлемах, которые стояли на моем пути, не успевают среагировать. Их защита не может противостоять неконтролируемой магической силе. Они сгорают в одно мгновение, оставляя после себя лишь пепел и расплавленный металл. Все вокруг заливает яркий свет, воздух наполняется жаром, но я не ощущаю никакого неудобства. Моя магия с каждой секундой становится все сильнее и мощнее. Я вижу, как ее разрушительная сила продолжает расти, и знаю, что сейчас могу остановить любого, кто встанет у меня на пути. Захватив солидный молот и рунический кубик Рубик в свое пространственное хранилище, я спокойно покинул столь гостеприимное место через ближайшую прожженную дыру в стене. Настроение было прекрасным, так что я спокойно насвистывал легкий мотив, тихо шепча «пардон», «сорян», «мискузи» себе под нос, и был таков. Солнце безжалостно палило, ярко сияя в небе. Пески под его лучами превращались в раскаленное море, сверкающие золотыми бликами. Барханы, словно гигантские волны, медленно перекатывались под действием невидимого ветра. Их вершины, покрытые тонким слоем песка, переливались алым, оранжевым и фиолетовым от лучей меняющегося солнца. В бескрайнем море песка изредка встречались оазисы, как драгоценные изумруды, инкрустированные в золотую ткань пустыни. Высокие пальмы раскидывали свои листья, создавая тень над крошечными озерами с бирюзовой водой. Вокруг этих озер росли колючие кусты и травы, которые удивительным образом выживали в суровых условиях и охраняли покой оазисов. Вдали виднелись руины древних городов, засыпанные песком. Выступающие остатки стен, колонны и башни, словно призраки прошлого, напоминали о былом величии. От них веяло тихой грустью и тайной, заставляющий воображение рисовать картины прошлого, когда эти города были центрами жизни и культуры. Над пустыней, как будто застывшие в полете, парили хищные птицы. Их черные силуэты резко выделялись на фоне золотого неба, создавая ощущение загадочности и непредсказуемости. Ветер, невидимый, но ощутимый, гнал по пескам волны, заставляя их петь свою песнь. Вся картина создавала впечатление безмолвного, нетронутого временем мира, где царит вечная тишина, прерываемая лишь свистом ветра и криком хищных птиц. Рев двигателей, похожий на вой дикого зверя, был слышен далеко в небесах. Два вертолета быстро приближались ко мне. Их тени скользили по земле, как хищники, готовые напасть. Лопасти вертолетов с оглушительным шумом рассекали воздух. Звук двигателей становился все громче и смешивался с шумом ветра, создавая оглушительный рев, который заполнял все вокруг. Как любопытно. Значит, они все же решили среагировать. Ну ничего, тем будет интересней. Я складываю печать призыва. Мгновенно тишина, наполнявшая воздух, разрушилась. Из пустоты, где только что царило очаровательное безмолвие, словно кошмарные призраки, появились огненные элементали. Сотня адских созданий, сотканных из огня, взмыла в небо. Их глаза, два раскаленных уголька, горели ненавистью к металлическим птицам и мини-армии США, которые стремительно преследовали меня. Огненные элементали, подобно стае диких псов, вырвались на свободу и атаковали вертолеты. Их тела горели, как живые факелы, оставляя за собой огненный след. Это был хаос, настоящий огненный ад, который я вызвал из глубин своего домена. Вертолеты, застигнутые врасплох, оказались в ловушке огненного урагана. Пламя, словно языки демонов, лизало их сталь, стараясь добраться до душ, запертых в металлических клетках. Пронзительный вой аварийных сирен, похожий на крики приговоренных к смерти, разрывал воздух. Но в этом аду, где воздух густел от дыма, а металл плавился, только я чувствовал себя живым, ибо для меня это комфортная температура уже который век. Или здесь время идет немного иначе. Щелчок, и огненные твари исчезают, а неиспользованная магия возвращается в магическое ядро циркулировать дальше. Интересно, куда же меня занесло? Почему-то в голове вспоминает Намибия, но какого черта? Хотя, если вспомнить, откуда я уходил, то и удивляться не стоит. Так что живем. Проходя мимо одного уроненных черных ястребов, замечаю и свое отражение в отполированной стали. И правда монстр. Цокнув языком, убираю все лишнее и двигаюсь дальше, как руссо-туриста облика морали, а именно в шортах, сандалиях и рубашке в сеточку. Спустя пару минут появились и пикапы в пустынном окрасе, и вот там уже сразу открыли пулеметный огонь с кузова. Движения мои были размерены, но полны хладнокровной решимости. Каждая мышца в моем теле была напряжена, словно струна, готовая к удару. Я чувствовал, как свинцовые пули, выпущенные из пулеметов, просвистывают мимо, минуя мою кожу на доли секунды. Это был ледяной душ, который заставлял кровь стынуть в жилах, но не отнимал контроля над телом. В этот момент, когда смерть висела в воздухе, словно призрак, я поднял руки, и мои пальцы сложились в знакомую за сотни битв печать. В груди возникло ощущение леденящего холода, который распространялся по всему телу, словно поток ледяного дыхания, исходящее из моих рук. Вспышка синего света, яркая, как внезапная молния, озарила песчаную пустыню. Три десятка пикапов, преследовавших меня, застыли, словно мошки, замороженные в янтаре. Рядом тут же начала распространяться приятная свежесть от нового айсберга. Довольно кивнув, продолжаю двигаться дальше в поисках хоть чего-то, не похожего на пустыню. С другой стороны, виды были весьма колоритными, так что я наслаждался аскетичной природой и тем, что вокруг, а было там немного, но после инферно даже это было в радость. Песок, раскаленный от солнечных лучей, жег ноги с каждым шагом, но я не останавливался. Мое тело было напряжено, но азарт и природное любопытство заставляло меня двигаться вперед без оглядки. Вдалеке, на горизонте, где небо сливалось с песком, появился блеск. С каждым шагом он становился ярче, больше, превращаясь в широкую полосу голубого, разрывающего бескрайнюю желтизну пустыни. Атлантический океан, могучий и непокорный, встречал меня. Когда я наконец достиг берега, перед моими глазами раскрылось удивительное зрелище. Берег, покрытый останками кораблей, словно кладбище древних левиафанов. Их корпуса, разобранные на части, лежали на песке, как кости гигантов, застигнутых смертью в разгаре путешествия. Ржавые останки кораблей, разрушенные временем и морской солью, лежали, раскинувшись, как скелеты динозавров в музее. Они напоминали скелеты древних морских чудовищ, которые, казалось, лишь на мгновение прилегли отдохнуть, но так и не проснулись. Ветры носили шум волн, касающихся берега, и стоны ржавого металла, создавая зловещую симфонию моря и смерти. В этом месте время казалось застывшим, словно самый страшный и бесстрастный художник оставил свою печальную картину навеки. И это было по-своему очаровательно и притягательно, ну или я слишком много времени провел по ту сторону врат призыва. А это все же меняет, да и время опять же течет немного иначе. Впрочем, отдохнул я и правда неплохо, так что теперь пахать и пахать. Но почему бы и не постоять пару минут у такой красоты? Вздохнув полной грудью, блаженно прикрываю глаза. Как же это волшебно! Но вдали вновь слышится шум двигателей, но теперь уже со стороны моря. И чего им не имется? Зажиточное американское общество, оно всегда стремится укусить больше, чем может проглотить. Жадность вечно голодного капитализма, она такая, и как же это мерзко выглядит, особенно после того, как ты почти собственными руками построил социалистическую утопию, пусть и на крови и чужих душах, но коммунизм ведь, так что отныне мне неприятна их система ценностей. Капитализм – это раковая опухоль на нашей земле. Впрочем, это не моя проблема, так что играть в социалиста я не буду, в этот раз уж точно. Пускай мир живет себе сам, а амбиции покорителя я уже реализовал, так что можно и дальше жить как обычный студент, вопрос лишь в том, а получится ли, удастся ли встроиться в старую систему, суть которой я уже практически позабыл, смогу ли я снова быть человеком, просто студентом, просто другом. Вопрос. Солнце, уже склонившееся к горизонту, окрашивало небо в багряные и золотистые оттенки, отбрасывая длинные тени от высоких сосен, которые уходили вглубь берега. Теплый воздух, насыщенный запахом ржавчины и соленого бриза, приятно щекотал кожу. Я сидел на гладком, нагретом солнцем камне, облокотившись о ствол старой баржи. Ее шершавая корма приятно царапала ладонь, и я, закрыв глаза, слушал шум волн, разбивающихся о берег, и ленивое пение чаек, кружащих над водой. Время текло медленно, словно песок сквозь пальцы. Я не торопился, позволяя себе насладиться безмятежностью этого момента. Вдали, за полосой песчаного пляжа, серебрилась гладь воды. Горизонт, где небо сливалось с морем, казался бесконечным, словно обещающим приключения и тайны. Именно там, на горизонте, я ожидал прибытия катера правительства США. У них не должно было быть какой-либо особой окраски или отличительных знаков. Они просто должны были появиться, и именно это, их внезапное появление, неизвестность и непредсказуемость, привлекало меня больше всего. Я ждал, когда они незаметно вынырнут из тумана, чтобы почувствовать адреналин и неизвестность, которые они несли с собой. Я знал, что они придут, и это знание наполняло меня одновременно спокойствием и нетерпением. Ибо чем раньше они прибудут, тем быстрее я покину Африку, до которой мне совершенно нет дела. Катер встал рядом с берегом, и на ближайшей шлюпке ко мне направились новые люди, как их много в этом месте, за время своих кампаний, признаться, успел отвыкнуть от столь пристального внимания. Тишину на берегу нарушил хруст песка под ногами. Я открыл глаза и увидел ее. Она шла по пляжу, словно героиня шпионского фильма или фантастического боевика. Ее стройная и гибкая фигура была облачена в облегающий черный костюм, который подчеркивал каждую линию ее тела. Костюм был сделан из неизвестного материала, возможно, синтетического, блестящего и непроницаемого. Он плотно облегал ее тело, не оставляя ничего для полета фантазии. Ее голову скрывала защитная маска с одним визором красного цвета, похожая на маски военных пилотов или космонавтов. Визор блестел на солнце, и я не мог разглядеть ее лица. Но даже без этого я мог видеть, что ее походка полна грации и уверенности. Каждое ее движение было точным и выверенным. Она двигалась бесшумно и плавно, словно хищник, подкрадывающийся к своей жертве. Я уверенно встал и подошел ближе, уже не скрывая своего интереса. Она остановилась, не оборачиваясь и не снимая маски. Ее силуэт на фоне заходящего солнца казался еще более загадочным и манящим. «Питер», голос, прозвучавший из-за маски, был мягким, но не лишенным уверенности. Он был знаком, но не в полной мере. Я почувствовал, как сердце ускорило ритм. «Неужели? Не может быть!» Пронеслось в моей голове. Девушка замолчала, Погружаясь в свои мысли, я стоял неподвижно. Она казалась такой близкой, но в то же время, кто она, как она здесь оказалась? Вопросы мелькали в моей голове один за другим, но ответы так и не спешили появляться в ответ. В следующее мгновение она быстрым движением стянула с головы жуткую визор-маску и улыбнулась. Визор с красным отражением упал на песок рядом с ней, отражая последние лучи заходящего солнца. Я увидел ее лицо, и все сомнения тут же исчезли. Это была она. Девушка стояла передо мной во всей красе и образе, что прекрасно подчеркивал все ее достоинства и формы, ранее мной проигнорированные. Ее глаза сияли от радости, а волосы мягкими волнами спадали на плечи. «А ты что здесь забыл?» – спросила мисс. Голос ее был полон неподдельного удивления и небольшой доли радости. Ее лицо было пронизано искренним недоумением, словно она не могла поверить в то, что видит перед собой. «И правда, давно не виделись, Ники. Да так, отдыхаю. Думаю, а почему бы и не сгонять на берег костей?» Улыбаюсь в ответ максимально тепло и дружелюбно, спокойно отмечая боковым зрением, что и другие катера высадили десант, и берег стремительно попался другими людьми в форме и без каких-либо отличительных знаков. «Правда?» – спросила она, уже не сомневаясь в том, что узнала. Ее улыбка была настолько искренней и радостной, что я не мог не ответить ей тем же. «А меня отправили сюда по работе», – ответила Ники, словно хотя бы на секунду убеждая саму себя в правдивости своих слов. «Злобный босс?» – улыбка стала лишь шире. «Босс», девушка понуро опустила голову. Я почувствовал, как мои щеки слегка покраснели, и попытался сделать вид, что это просто от солнца. «По работе», она повторила, словно рассматривая возможность такого объяснения. Я увидел, как ее брови слегка приподнялись, словно она улавливала несоответствие в своих словах и выражении моего лица. «Да кто же твой босс, Ники?» Тихо смеюсь, вернувшись на свой уже давно нагретый и ставший законным местом обитания камень. «Впрочем, неважно», — продолжил я, игнорируя всех агентов, что брали меня в кольцо. «Как насчет поужинать на берегу?» Продолжаю закидывать удочку. Полковник Фьюри, следов инопланетного объекта не обнаружено, выдвигается для сбора черных ящиков с птичек, неожиданно вклинился в диалог резвый боец. «Полковник, значит», улыбаюсь чуточку шире. «Это не то, что ты подумал, Питер». Девушка тут же покраснела, как маков цвет. «Миску Зи для тех, кому интересно послушать музыку автора». https://vk.com/val/160.595.472.1016. Глава 18. Агенты быстро покинули берег и, собрав легкие баги из привезенных коробок, устремились куда-то в пустыню. Я же остался в компании Ники и пары людей в черной форме и красными глазами. Вскоре неизвестно откуда привезли и группу поваров, так что впереди намечался знатный пир на весь мир, ну или на один конкретный пустынный берег, что стал кладбищем для множества кораблей. Все настолько закрутилось, что я сам не понял, как втянулся в это действо. Я только что попробовал блюдо под названием брей. Это блюдо народа Нама, которое запекают в земле, пропитывая ароматом диких трав и земли. Мясо получилось очень нежным и сочным. Затем я попробовал амари, сердцевину алоэ, которая оказалась удивительно сладкой и освежающей. А после я решился на ажи, жареных кузнечиков. Они были хрустящими и богатыми белком. Вкус был необычным, но вполне приемлемым, напоминал курицу. Секунда, и я погружаю зубы в сочный стейк из кальмара, приготовленный на гриле. Аромат пряности и морской бриз создают неповторимый вкусовой контраст. Не могу устоять перед свежевыловленной рыбой. Тунец, лосось, меч-рыба, все это приправленное местными специями и поданное с великолепным вином. А какие устрицы! Свежие, сочные, настоящий морской деликатес. И вот меня манит аромат икапы, национального блюда, приготовленного из пшеничной муки и жира. Подают его с ярким соусом из трав и мясным рагу. И вот я откусываю кусочек стейка из гимсбока, нежного и ароматного мяса антилопы. Не могу не упомянуть традиционный напиток амбама, приготовленный из молока и зерен проса. Он сладкий и терпкий, отлично утоляет жажду. Время, казалось, остановилось, а мир замер в золотистых лучах заходящего солнца, которые окрашивали небо в огненные тона. Мы сидели за столиком, стоящим прямо у берега, и с замиранием сердца наблюдали, как огромный огненный шар медленно опускается в волны Атлантического океана. Ники тихо смеялась над очередной глупой шуткой. Она сменила костюм на элегантное вечернее платье, но осталась босоногой. Эта девушка избегала каблуков. Ее глаза искрились от радости, а волосы развивались на ветру. Она была не просто приятной компанией, она была частью этого заката, этого волшебного момента. В такие мгновения кажется, что мир замирает в ожидании ночи. Мы уже насладились закатом, попивая изысканное вино, аромат которого смешивался с соленым океанским воздухом. Вино было превосходным, или, возможно, это ощущение создавалось благодаря этим завораживающим видам и умиротворению, которое охватывало нас с каждым мгновением этого вечера. Запах жареного мяса и морепродуктов, доносившийся с полевой кухни, создавал атмосферу предвкушения очередных вкусных блюд. Я смотрел на Ники и чувствовал, как моя душа наполняется теплом и счастьем. В этот момент ничто не имело значения, кроме этого мгновения, этого вида, этой компании. Время пролетело незаметно, но каждый миг был наполнен волшебством. Мы пили вино, шутили и радовались тому, что можем быть вместе в этом удивительном месте, где небо сливается с морем, а душа обретает покой. «Как тебе, Стейк из Намибии?» Девушка тепло улыбнулась, делая новый глоток из бокала с вином. Ее вопрос прозвучал как шепот, теплый и нежный, словно вечерний бриз, проносящийся над бескрайним Атлантическим океаном. Она улыбнулась, и ее глаза заискрились в лучах заката, отражая огненные оттенки неба. В этот момент казалось, что она запечатлела в себе всю красоту этого волшебного момента. Я сделал глоток вина, позволив ему раствориться на языке, и ощутил послевкусие сладкого фруктового букета, переплетенного с терпкими нотками. И только тогда я смог ответить на ее вопрос, окунувшись в воспоминания о вкусе этого необыкновенного стейка. «Неплохо», — сказал я, откладывая нож и вилку. «Это, наверное, самый вкусный стейк, который я пробовал за последние 200 лет». Ники засмеялась и прошептала что-то вроде «дурашка». Мясо было нежным и сочным, с легким привкусом диких трав, которые росли под палящим африканским солнцем, а корочка, она была идеально прожарена, хрустящая, с аппетитной золотинкой. Вкус этого блюда сложно передать словами, он словно пропитан духом этой земли. Я замолчал, вспоминая, как вкус мяса, сдобренного особыми специями, вызвал настоящий фейерверк ощущений на моем языке. В тот момент я словно оказался в Намибии, почувствовал ее запахи и вкусы. Ники кивнула и улыбнулась еще раз. От этой улыбки вечер стал еще волшебнее. «Я знала, что ты ценитель хорошей еды», — сказала она нежным и мягким голосом, словно шелестом листьев на ветру. «И я так рада, что тебе понравился этот стейк. Я сама в восторге от местной кухни. Здесь такое богатство вкусов, такое разнообразие ингредиентов, что каждый раз можно открывать для себя что-то новое». Я кивнул в знак согласия, чувствуя, как в моей душе растет благодарность за эту прекрасную атмосферу вечера, за вкус изысканного стейка и за теплоту этой прекрасной девушки, которая разделила со мной эту волшебную минуту. Согласен, еда здесь и правда диво как хороша, так что хочется есть и есть. Однако после такого сытного отпуска придется экстренно идти в зал на сушку. Скупо улыбаюсь, показывая тем самым свое недовольство от столь вкусной еды данной страны. Ну или я просто изголодался в инферно по земной пище и простому общению. Вечерняя прохлада накрыла нас, когда мы устроились у берега, уютно закутавшись в пледы. Яркая полная луна освещала безбрежный океан, который с шумом разбивался о берег у наших ног. В воздухе пахло жареным мясом и вином, но мы были поглощены другим миром, миром классической музыки. «Знаешь, Ники, я все думаю о Бахе», — сказал я, повернувшись к ней. Его музыка настолько сильна и проникновенна, в ней столько гармонии и стремления к идеалу. Ники улыбнулась, ее глаза заблестели. «Я понимаю, о чем ты. Бах – это не просто композитор, он открыл для нас целый мир звуков. В его музыке есть что-то вечное, неподвластное времени. Да, он мастерски использует контрапункт», – сказал я, с интересом наблюдая за тем, как лунный свет отражается в ее глазах. Он создавал сложные мелодии, которые переплетаются, но при этом звучат гармонично и слаженно. Это просто гениально. Да, согласилась Ники. И он был очень плодовитым композитором. Он создал множество произведений в различных жанрах, от органной музыки до кантат. Он был настоящим мастером своего дела. И все его произведения наполнены глубоким духовным смыслом, добавил я. Он как будто стремился передать через музыку свои внутренние переживания и свою веру. Это делает музыку еще более очаровательной. Признаться, я не думал, что мы когда-нибудь будем обсуждать Баха, да еще и не где-нибудь, а на другом конце света, в Намибии, говорю я с искренней улыбкой, испытывая глубокое удовлетворение. Мы долго говорили о Бахе и о том, какое впечатление на нас произвели его произведения. Обсуждая глубину и красоту его музыки, мы ощутили нечто большее, чем простая любовь к классике. В эту волшебную ночь, под светом луны, мы почувствовали взаимопонимание и легкую симпатию друг к другу. Это чувство только усилилось после того, как мы выпили по бокалу вина. «Знаешь», — с улыбкой сказала Ники, — «Бах — это не просто композитор. Он для меня источник вдохновения. Его музыка помогает нам понять мир вокруг и самих себя». Я кивнул в знак согласия, и меня охватило ощущение, словно в моей душе зазвучал оркестр под руководством самого Баха. В тот момент я осознал, что классическая музыка – это не просто набор звуков. Это язык души, полный любви и вдохновения, а Бах – великий мастер данного языка. Ночь уже полностью овладела намибийской пустыней. Звезды сыпались с неба, как алмазы, отражаясь в бескрайнем океане, который шумел в нескольких метрах от нас. Мы лежали на теплом песке, укутанные в пледы, и наблюдали за звездным небом, словно за каким-то необъяснимым чудом, что увидели впервые за долгую жизнь. Отсутствие электроники и прочих благ цивилизации позволяет смотреть на мир таким, каков он есть на самом деле, и это прекрасно. В наших руках была еще одна бутылка вина, которую мы открыли после того, как закончили столь плотный ужин. Вино было красным, с богатым букетом и бархатистым вкусом. Каждая капля согревала нас изнутри, как и тепло песка, на котором мы лежали. «Смотри», — сказала Ники, указывая на небо, — «вон там созвездие Ориона. Я всегда люблю его видеть, когда есть возможность насладиться моментом и ночной тишиной». Ее глаза приятно блестели во тьме. Я взглянул туда и увидел знакомые звезды, которые складывались в силуэт охотника. «Да, это красивое созвездие», — согласился я, — «а вы знаете, что в нем находится самый яркий красный гигант на ночном небе?» «Я не знала», — ответила Ники, с интересом рассматривая Орион. «А как он называется?» «Бетельгейзе», с удовольствием рассказывал я ей о звездах. «Он в 1000 раз больше солнца и испускает зловещий красный свет. Только представь, насколько он мощный». Тепло улыбаюсь в ответ. Мы продолжали наблюдать за звездами, обмениваясь шутками и мыслями о необъятности Вселенной. Мы ощущали себя крошечными частицами этого огромного космоса, окруженными его тайнами и великолепием. Вино медленно стекало по горлышку бутылки, словно символизируя бесконечность времени, которая течет вокруг нас. Мы были в моменте, полностью погруженные в атмосферу звездной ночи, в ее таинственности красоту. И в этом завораживающем зрелище мы нашли свое место, свое понимание мира, которое не подвластно времени. Завороженно наблюдая за отражением звезд в ее глазах, я непроизвольно потянулся вперед и сорвал с губ Ники первый поцелуй, не получив отказа. Развиваю успех и чувствую не менее приятный ответ от самой девушки. Опустевшая бутылка вина, словно заскучав, покатилась по песчаному берегу, упав с глухим стуком в прохладную воду. Ее стекло, блестящее в свете луны, отражало ночной пейзаж, пляшущие огоньки костра, темные силуэты дюны и безграничный океан, спокойный и безмятежный. Мы с Ники стояли у костра, окруженные мерцающими углями. Их свет играл на наших лицах, отбрасывая длинные тени. Ее рука, легкая и теплая, легла на мою. В тишине звучал лишь шум волн, словно песня о том, что было и будет. Мы медленно вальсировали в такт ритму моря. Ее темные и густые волосы, словно бархат, рассыпались по плечам, нежно касаясь моего лица. В ее глазах, блестящих в лунном свете, я видел ту же тайну, что и в бескрайних далях Намибии, ту же загадку, что и в ночном небе пустыни. Мы танцевали, не произнося ни слова, но понимая друг друга без слов. В этой тишине, в этой волшебной ночи мы ощущали единение с природой, друг с другом и с самими собой. Нежный вальс плавно превращается в страстное танго у костра под луной, и мы наслаждаемся тишиной, треском костра и компанией друг друга. Луна давно уложила всех спать, и лишь мы продолжали безумствовать на берегу в компании песка, ласкающего кожу. Горячее тело элегантно прогибалось под крепкими пальцами, а осиновый стан кружился в моих объятиях. С каждым движением танго становилось все более грязным и заводным. Спустя миг в моей руке появилась бутылка текилы, и мы продолжили праздник в ночи. Глоток, поцелуй, снова глоток, лизнуть немного соли с ключицы Ники и жадно целовать столь сладкие губки. В эту секунду мы просто растворились в безумной страсти и моменте. Вскоре текила подошла к концу, и я, как заправский фокусник, достал бутылку рома из настоящего сахарного тростника. На этом моменте слетели последние тормоза, но ночь была еще длинной. Прижимаю горячее тело к себе, продолжая танец, и слышу, как она говорит заплетающимся языком. «Питер, ты славный парень, я славный полковник». Минутная пауза, и Ники вновь включается в диалог. «Поэтому предлагаю тебе снова работу, и нет, ты не подумай, обычно вербовка происходит иначе». Она пьяненько улыбается. «Но ты особый случай, и раз мы здесь и сейчас, то почему бы и нет?» Ее глаза блестят во тьме. «Ну раз боссом будешь ты, Ники, то не вижу причин для отказа». Плавно наклоняю ее, срывая с губ очередной поцелуй. «Тогда добро пожаловать в Чайте, мой мальчик». Резко перехватив инициативу и уже наклонив меня, Николь также жадно целует в ответ. Поменяв положение с вертикального на горизонтальное и укрывшись ближайшим пледом, мы продолжили собеседование под звездным небом, и это было прекрасно. Ночь, как и все в пустыне, сменилась стремительно, словно тень от быстрого бегущего верблюда. Звезды, еще мигавшие на темно-синем небе, словно бриллианты, потускнели и растворились в нежно-лиловом предрассветном тумане. Тишина, такая густая, что можно было услышать, как песок оседает под легким ветерком, царила повсюду. Лишь изредка, вдалеке, доносился глухой щелчок сухой ветки, ломающейся под ногами одинокой ящерицы. Первые лучи солнца пробились сквозь пелену предрассветной мглы, окрасив небо в нежные розово-оранжевые тона. Вдали, за дюнами, заметил неяркую полоску золота, которая становилась все ярче и ярче, как если бы солнце выползало из-за горизонта, увлекая за собой весь мир. Эта полоска быстро превратилась в огненный шар, который с каждой секундой становился все больше и больше, пока не засиял во всей красе. Ослепительное солнце залило пустыню золотым светом, и песок засиял, словно миллионы крошечных алмазов. Тени, спасавшиеся от знойного дня, исчезли с закатом. Воздух дрожал от жары, и в тишине можно было услышать, как песок под лапками ящерицы потрескивает от палящего солнца. Не желая будить Ники, я тихо выбрался из-под уютного пледа. Теплый и приятный на ощупь материал слегка щекотал кожу, но мне уже не терпелось встретить рассвет. Я потянулся, чувствуя, как после ночного сна мои мышцы расслабляются. Чтобы не задеть Ники, я аккуратно убрал ноги на пляжный песок, что приятно охладил мои ступни, и я улыбнулся. В пустыне утренняя прохлада не длится долго, но эти несколько минут были настоящим подарком. Наслаждаясь рассветной свежестью, я сладко зевнул, вдыхая свежий воздух полной грудью. Аромат пустыни был особенным, он пах сухой землей, ржавым металлом, соленым ветром и какими-то невидимыми цветами, которые раскрывались лишь утром. Я закрыл глаза и дышал, наполняясь этой нежной утренней энергией. Вдали, за дюнами, солнце постепенно поднималось над горизонтом, окрашивая небо в яркие цвета. Я с восхищением смотрел на прекрасное зрелище, запрокинув голову, словно ребенок, впервые вышедший на улицу после недельного ареста. В пустыне рассвет особенно прекрасен, он чист, ярок и полон надежды. «Доброе утро, Пит!» Вслед за мной встала и Ники, что так же сладко зевала. «Как же здесь все-таки спокойно и тихо!» «Знаешь, не думала, что буду столь сильно очарована пустыней!» «Согласен, есть в этой Намибии что-то волшебное и чертовски очаровательно, но если бы не твоя компания, то вся магия свелась бы к звездам, песку и кладбищу кораблей. Романтично, не правда ли?» Девушка легонько ударила ладонью меня в плечо, видимо, чтобы не портил момент, и спустя пару минут все же заговорила. «После того, что у нас было этой ночью, ты должен жениться на мне», — игриво мурлыкнула Николь. «И да, мое предложение о работе все еще в силе. Как же я могу отказать столь прелестному созданию?» Улыбаюсь в ответ, мгновенно ставя блок на ее легкий удар мне в бок. «Тогда прошу на борт», — и мило улыбается, пока за ее спиной плывет над облаками огромная махина размером с город. Глава 19. Спустя пару минут уже шел по холодному полу, который тускло освещали мерцающие светильники. Вокруг меня был лабиринт из стекла и бездушного металла. Огромные атриумы с мягким светом биолюминесцентных растений казались бесконечным коридором. Хрупкие канаты из углеродного волокна, которые поддерживают небоскребы, переплетались с мостами и галереями, окружая загадочное ядро корабля. Внезапно мы оказались на краю огромной площади. Ее заливал холодный свет неоновых вывесок, указывающих на различные отделы. В воздухе слышался гул двигателей, смех и какие-то необычные щелкающие звуки. Вокруг меня двигались сотни людей в черной одежде, словно клоны, сошедшие с конвейера. Их лица напоминали застывшие маски, выражающие безразличие к происходящему вокруг. Люди перемещались с неторопливой уверенностью. Среди людей проносились машины самых невероятных форм, летающие аппараты и джетпаки, узкие, как стрелы, спорткары и громадные, словно бронированные жуки, грузовые автомобили. Они движутся быстро и плавно, не обращая внимания на пешеходов, которые раздвигаются перед ними, словно по негласному соглашению. Но все это затмевалось тем, что движется не по земле, а по воздуху. Это были не дроны или вертолеты, а что-то более живое. Они были небольшими, не больше человека, и имели нечеткую форму, изменяющуюся в полете. Их тела состояли из переливающейся в темноте материи, напоминающей хамелеона или нефть. Иногда они раздвигались, показывая блестящие яркие пятна там, где должны быть глаза. Они летали хаотично, но в то же время как-то по-своему упорядоченно. Их движения были плавными, словно у птиц, но без взмахов крыльев. Не было слышно ни звука, ни вибраций, только мягкое скольжение в воздухе. Я не мог оторвать от них взгляд. Они были слишком необычными, не похожими на все, что я когда-либо видел. В них ощущалась какая-то особенная жизнь, которая не поддается логике и не соответствует известным мне правилам. В, казалось бы, простом воздушном корабле был целый город. Впечатляет, не правда ли? Николь улыбнулась, потянув меня за рукав вслед за собой. Мы оказались в просторной, но уютной комнате, освещенной теплым светом огромного окна, выходящего прямо в небесную бездну. Стены кабинета были украшены шелковыми обоями глубокого бордового цвета, на которых, словно застывшие в вечном танце, сплетались золотые лилии. На полу, устланном толстым ковром с узором из затейливых роз, стояли две большие резные тумбы, на которых покоились позолоченные лампы, отбрасывающие причудливые тени на стены. В центре комнаты располагался огромный стол из темного дерева, покрытый толстым слоем лака. На его поверхности лежали разбросанные книги в кожаных переплетах, старинные пергаменты, зажатые в серебряные рамки, и перья, острие которых изначально было покрыто чернилами. Специфично, мягко говоря, но по-своему все же уютно. Плетеное кресло, стоящее у стены, выглядело как произведение искусства. Оно было сплетено из тонких, гибких прутьев, оттенок которых напоминал цвет старой, потемневшей от времени меди. Словно живые, прутья изгибались и переплетались, создавая причудливую, но гармоничную композицию. Кресло было небольшим, но визуально удобным, с высокой спинкой, которая опиралась на стену, словно в нежном объятии.